Глава 31, в которой сыщик Фикс принимает близко к сердцу интересы Филиаса Фога. Филиас Фог опаздывал на 20 часов. Паспарту, невольная причина этого опоздания, был в отчаянии. Решительно он разорил своего господина. В эту минуту полицейский инспектор подошел к мистеру Фогу и спросил, глядя на него в упор. «Вы в самом деле очень торопитесь?» «В самом деле», — ответил Филиас Фог. «Простите мою настойчивость», — продолжал Фикс. «Вам необходимо прибыть в Нью-Йорк 11 числа до 9 часов вечера, то есть до отхода пакетбота в Ливерпуль. Крайне необходимо. Если бы ваше путешествие не было прервано нападением индейцев, вы были бы в Нью-Йорке 11 утром. Да, за 12 часов до отхода пакетбота. Хорошо. Вы опоздали на 20 часов. 20 минус 12 будет 8. Надо выиграть эти 8 часов. Хотите попытаться это сделать?» «Пешком?» — спросил мистер Фог. «Нет, в санях», — возразил Фикс. «В санях с парусом. Один человек предложил мне этот способ передвижения». Фикс имел в виду того незнакомца, который подходил к нему ночью на вокзале. Тогда Фикс отклонил его предложение. Филиас Фог ничего не ответил, но когда Фикс указал ему на этого человека, который прогуливался перед зданием вокзала, наш джентльмен подошел к нему. Минуту спустя Филиас Фог и американец по фамилии Мадж входили в сарай, выстроенный у стен форта Керни. Там мистер Фог увидел довольно оригинальный экипаж, нечто вроде платформы, установленной на двух длинных бревнах, спереди слегка закругленных, как полозья саней. На ней свободно могли поместиться 5 или 6 человек. В передней части платформы возвышалась высокая мачта, к которой был прикреплен огромный косой парус. В основании этой мачты, прочно удерживаемой металлическими вантами, упирался железный бушприт, который служил для постановки большого кливера. В задней части саней было нечто вроде руля, позволявшего управлять всем этим сооружением. Словом, то были сани, оснащенные как шлюп. Зимой на замерзшей равнине, когда поезда часто останавливаются из-за снежных заносов, такие сани служат для быстрого переезда с одной станции на другую. Парусность их очень велика, гораздо больше, чем у гоночных яхт, ибо саням не угрожает опасность опрокинуться, и при попутном ветре они скользят по равнине с такой же, если не с большей скоростью, чем курьерский поезд. В несколько мгновений сделка между мистером Фогом и владельцем этого сухопутного корабля была совершена. Ветер был благоприятный. Он дул прямо с запада и притом довольно сильно. Снег затвердел, и Мадж брался за несколько часов доставить мистера Фога до станции Омаха. От этой станции поезда отходили часто, и было много линий, ведущих в Чикаго и Нью-Йорк. Появлялась возможность наверстать потерянное время, и колебаться поэтому не приходилось. Не желая подвергать миссис Ауду неудобствам путешествия под открытым небом при холодном ветре, который должен был сделаться еще невыносимее вследствие скорости движения, мистер Фог предложил ей остаться на станции Керни под охраной паспорту. Честный малый должен был доставить молодую женщину в Европу более удобным путем и в более сносных условиях. Не желая разлучаться с мистером Фогом, миссис Ауда отказалась, и паспорту был этому очень рад. Ни за что на свете он не хотел оставлять своего хозяина, особенно вдвоем с Фиксом. Что думал в это время полицейский инспектор, сказать трудно. Поколебалось ли его убеждение в виновности мистера Фога, когда тот вернулся на станцию Керни? Или, может быть, он считал его исключительным по смелости мошенником, который надеялся, что, вернувшись в Англию после кругосветного путешествия, он будет там в полной безопасности? Возможно, что мнение Фикса о Филиасе Фоге действительно изменилось, но его решение выполнить свой долг осталось неизменным, поэтому он больше всех спешил вернуться в Англию. В 8 часов утра сани были готовы к отъезду. Путешественники, их трудно было назвать пассажирами, разместились в них, плотно закутавшись в свои дорожные одеяла. 2 огромных паруса были подняты, и сани под действием ветра заскользили по снежному насту со скоростью 40 миль в час. Расстояние между фортом Керни и Омахой по прямой линии по полету пчелы, как выражаются американцы, не больше 200 миль. Если бы ветер оставался попутным, это расстояние можно было пройти за 5 часов. Если не произойдет никакого происшествия, то в час дня сани должны будут достичь Амахи. Какой это был переезд! Путешественники сидели, тесно прижавшись друг к другу, и не могли разговаривать. От холода, который еще усиливался из-за быстрого движения, у них захватывало дух. Сани скользили по поверхности равнины с такой же легкостью, как судно по водной глади. Без малейшей качки. Когда налетал ветер, казалось, что сани летят по воздуху на своих парусах, подобных огромным широким крыльям. Мадж твердо держал курс, ловкими движениями руля направляя сани по прямой линии. Все паруса были подняты. Переставили клевер, подняли стеньгу и поставили топсель. Все они вместе увеличивали скорость движения саней. Невозможно было с математической точностью вычислить эту скорость, но было несомненно, что она составляла не менее 40 миль в час. «Если ничего не сломается, мы приедем вовремя», — заметил Мадж. А приехать вовремя Маджу очень хотелось, так как мистер Фок, верный своей системе, пообещал ему значительную премию. Равнина, которую по прямой линии пересекали сани, была плоской, как море. Она походила на огромный замерзший пруд. Железная дорога проходит на этой территории с юго-запада на северо-запад через Гранд-Айленд, Колумбус, крупный город штата Небраска, Скулер, Фримонт и Омаху, и все время тянется правым берегом Плат-Ривер. Сани сокращали этот путь, проходя по хорде дуги, которую описывает железная дорога. Мадж не опасался, что их задержит Плат-Ривер, образующая перед Фримонтом небольшую излучину, ибо река замерзла. Таким образом, на всем протяжении пути не было никаких препятствий, и Филиас Фок мог опасаться только двух обстоятельств – поломки саней и перемены или прекращения ветра. Но ветер не ослабевал. Напротив, он дул с такой силой, что гнулась мачта, поддерживаемая металлическими вантами. Эти металлические тросы, похожие на струны какого-то огромного инструмента, гудели от ветра, словно чья-то невидимая рука водила по ним смычком. И сани неслись под жалобную мелодию совершенно исключительной силы. «Эти тросы звучат в квинту и в октаву», — заметил Филиас Фок. Таковы были единственные слова, которые он произнес за всю дорогу. Миссис Ауда, тщательно закутанная в дорожное одеяло и меха, была по мере возможности защищена от холода. Что касается паспорту, то он жадно вдыхал морозный воздух, и лицо его было красно, как диск солнца, когда оно садится в тумане. С присущим ему непоколебимым оптимизмом он снова начал надеяться на успех. Ну что ж, вместо того, чтобы приехать в Нью-Йорк утром, они приедут вечером, лишь бы им застать пакетбот, отходящий в Ливерпуль. Паспорту даже хотелось пожать руку своему союзнику Фиксу. Он помнил, что парусные сани были раздобыты именно им, и что только благодаря сыщику его хозяин может прибыть в Омаху вовремя. Однако, следуя какому-то предчувствию, он сдержался и не изменил своего обычного настороженного отношения к Фиксу. Во всяком случае, паспорту знал, что он никогда не забудет одного – жертвы, которую не колеблясь принес мистер Фок, чтобы вырвать его из рук индейцев племени Сиу. Для этого мистер Фок рисковал своим состоянием и самой жизнью. Нет, его слуга этого никогда не забудет. Пока каждый из путешественников предавался своим размышлениям, сани буквально летели по бескрайнему снежному ковру. Иногда они пересекали небольшие речки, притоки или притоки притоков Литл Блу Ривер. Но путешественники не замечали этого, ибо и поля, и водные потоки были покрыты одним и тем же белым покровом. Равнина была совершенно пустынна. Расположенная между Тихоокеанской железной дорогой и веткой, идущей от форта Керни на Сент-Джозеф, она образовывала как бы обширный необитаемый остров. Ни деревни, ни станции, ни даже форта. Временами мелькали лишь одинокие, покрытые снегом кривые деревья, которые сгибались под порывами ветра. Иногда стаи диких птиц взлетали над равниной. Изредка койоты, голодные и худые, бросались в погоню за санями, надеясь чем-нибудь поживиться. Паспорту с револьвером в руке готов был немедленно открыть огонь по ближайшим из них. Если бы с санями что-нибудь случилось, путешественникам, подвергшимся нападению этих свирепых хищников, пришлось бы плохо. Но сани держались крепко, стремительно мчались вперед, и скоро стая воющих зверей осталась далеко позади. В полдень Мадж по некоторым признакам заметил, что они миновали Плат-Ривер. Он ничего не сказал, но теперь был уверен, что до Амахи остается не больше 20 миль. И действительно, меньше чем через час искусный водитель оставил руль и начал спешно убирать паруса. По инерции сани прокатились еще полмили. Но, наконец, они остановились, и Мадж, указав на ряд покрытых снегом крыш, сказал: «Ну вот мы и приехали». «Приехали. Приехали на станцию, откуда многочисленные поезда ежедневно следуют на восток Соединенных Штатов». Паспорту и Фикс соскочили на землю и расправили свои онемевшие руки и ноги. Затем они помогли сойти с саней миссис Ауди и мистеру Фогу. Филиас Фог щедро расплатился с Маджем, которому Паспорту дружески пожал руку. После этого все четверо поспешили на вокзал. В Омахе, этом важном центре штата Небраска, кончается, собственно, Тихоокеанская железная дорога, соединяющая бассейн Миссисипи с Тихим океаном. От Омахи начинается уже новая линия, носящая название Чикаго-Рок-Айлендской дороги, которая идет прямо на восток. На пути к Чикаго на ней насчитывается 50 станций. Поезд прямого сообщения был готов к отходу. Филиас Фок и его спутники едва успели сесть в вагон. Города Омахи они вовсе не видели, но Паспорту не очень об этом сожалел. Он понимал, что теперь не время осматривать город. С чрезвычайной быстротой поезд пролетел по штату Айова через города Каунсил Блавс, Де-Мойн и Айова-Сити. Ночью он пересек у Давенпорта, Миссисипи, и через Рок-Айленд вошел в пределы штата Иллинойс. На другой день, 10 декабря, в 4 часа вечера, поезд прибыл в Чикаго. Город этот уже поднялся из развалин и еще горделивее раскинулся на берегах чудесного озера Мичиган. Примечание. В 1871 году пожар уничтожил значительную часть Чикаго. 900 миль отделяют Чикаго от Нью-Йорка. Поездов здесь было много, и мистер Фок пересел непосредственно с одного на другой. Быстроходный локомотив линии Питтсбург-Форт-Уэйн-Чикаго понесся на всех парах, словно понимая, что достопочтенному джентльмену нельзя терять времени. Молнией промчался он через штаты Индиана, Огайо, Пенсильвания, Нью-Джерси, проезжая города с античными названиями, во многих из которых уже были и улицы, и конная железная дорога, но еще не было домов. Наконец показался Гудзон, и 11 декабря в 11:45 ночи поезд остановился на вокзале, расположенном на правом берегу реки, как раз против пристани пароходов компании Cunard Line. Пароход «Китай», идущий в Ливерпуль, снялся с якоря 45 минут назад.